не дал шанса мне объяснить, почему птицы в облаках люблю. Но не могу быть ближе, мы как север и юг, ты же отпустил меня. Нет другого пути, я или ты, кто-то должен уйти. Нет другого пути, я или ты. Одна услышишь из-за трима голос, забудь мой адрес. Да тут обижал за дождливый август. Там, где любовь и радость, там боль и зависть, не так ли, Фауст? Вектор на удаление, мертвые волокна. Нить между нами оказалась слишком тонкой. Ты отказалась страдать, я оказался гордым. Ты как Венеция, как дождливый Лондон. Лекал бы по прямой, но тут серпантин. Это как мутит искусственный серотонин. Увы, все-таки я оказался не таким. Негатив, никотин, тикотин, психотин. Иду один между девяти. Я не ты, ты не я. И не рай, и не ад, инь-янь. Сердце как непослушный имплант. В конфликте с разумом отказ от выполнения всех команд. Я как наркоман, ты для меня как опиум. Я убиваю тебя, я как яд. И слава богу, мы не барбекен. Барбекен, черт, и мир без проблем. Ты не кукла, и я не манекен. Просто станем друг другу никем. Нет другого.